сказочная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, все было теперь уж совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной. Трехэтажное здание гимназии за высокой оградой в глубине большого мощеного двора я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Неудивительны, не очень страшны оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами. То огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену. После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне дается отпуск до 1 сентября. У отца точно гора с плеч свалилась. Он страшно соскучился сидеть в учительской, где испытывали мои знания, у меня еще более. Все вышло отлично. И выдержал я. И целых 3 недели свободы впереди. Казалось бы, ужаснуться должен был я. С рождения до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на 3 недели, а я почувствовал только одно. Слава Богу, целых 3 недели, точно этим 3 неделям и конца не предвиделся. Ну-с, зайдем теперь поскорее к портному и обедать, весело сказал отец, выходя из гимназии. И мы зашли к какому-то маленькому, коротконогому человечку, удивившему меня быстротою речи, с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы, и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в шапошное заведение, где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде. Старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз. В общем, нечто даже страшное, траурное. И это он выбрал мне, наконец, превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели 2 серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся. На радость всем, и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец, и на черта ему эти амаликитяне.